Он положил на землю перед ангелом небольшую круглую буханочку, поднялся на ноги и пошел прочь. Ангел смотрел ему вслед долго, потому как белое пятно его одежды светилось, удаляясь среди деревьев и кустарников. Потом, когда парень совсем исчез в поглотившей его ночи, ангел взял в руки хлеб, преломил его и один ломоть поднес ко рту, откусил, пожевал, и стало на душе тревожно. Хлеб был невкусным. Совсем нельзя было сравнить его вкус с белой, выпекаемой в раю поляницей. Во рту он разделился на какие-то комочки, разжевать которые было невозможно. И в конце концов, сплюнув неразжеванный хлеб на землю, пожалел ангел людей, этот хлеб едящих. Пожалел, вздохнул тяжело, как никогда прежде не вздыхал, и улегся лицом к небу. Улегся и стал ждать утра, чтоб при солнечном свете рассмотреть эту таинственную землю. В скорости утро наступило, разбудив птиц и все живое. Ангел встал и осмотрелся. Видно стало ему, что оказался он в небольшом лесочке, где деревья росли не густо, а чередовались с невысоким кустарником. Вблизи увидел три узенькие тропинки, бегущие в разные стороны. Понял, что где-то рядом живут люди, по этим тропинкам ходящие. И пошел ангел по одной из них, чтобы к людям выйти. А птицы пели так чудно, словно шел он по райскому саду. Впереди вдруг показались всадники, было их не больше десятка. Молодые, красивые, одетые в такую же зеленую одежду, какую сменял он этой ночью на свое белое одеяние. Сошел ангел с тропинки, чтобы пропустить двигавшихся ему навстречу всадников, но они, оказавшись рядом, окружили пешего странника и смотрели на него враждебно. «Кто такой?» — рявкнул один из них, покручивая правой рукой свой длинный ус. «Ангел!» — оторопело ответил пеший странник. «А, слыхали?» — расхохотался вдруг усатый, потом резко сменил выражение лица на злое. «А ну, руки вверх, сволочь! Я тебя сейчас точно на небо отправлю, тогда и будешь ангелом!» И всадник вытащил из поясной кобуры тяжелый маузер, нацелился, а потом отклонился от своей руки в сторону, ехидно глядя на ангела, словно проверяя, испугался тот или нет. — Почему вы убить меня хотите? — спросил озадаченный ангел. — А почему на тебе военная форма с оторванными петлицами, а? Сам дезертир или убил кого из наших и снял потом, а? Отвечай живо. — Одеждой ночью поменялся, — отвечал пеший странник. — Парень такой кучерявый, — просил очень. Он мне еще хлеба буханку дал. — Кучерявый? Усатый всадник вдруг стал мрачным, как камень. — А ну дай-ка того хлеба! Ангел протянул ломоть всаднику. Тот откусил, пожевал аппетитно и обвел всех прищуренным взглядом. — Сергуньков? — спросил один веснущатый паренек, что сидел на совершенно черной лошади. — Да, — выдохнул усатый, — это падла. Вперед хрен найдешь. — Не, приятель, — повернулся всадник ангелу, — хватит болтать. Давай с жизнью прощайся. Да, видать, я сам дезертир и дезертира спас. И усатый всадник снова нацелил свой маузер на пешего странника. — Но вы не можете меня убить, — проговорил ангел. — Меня вообще нельзя убить. — Всех можно убить, — холодно сквозь зубы проговорил усатый и спустил курок.